людей избранных и исключительных, знаменитых и значительных, все было к его услугам. Бивербрук с его прессой и Эдуард VIII, это был год его отречения и женитьбы на дважды разведенной миссис Симпсон, сон молодых красавиц-актрис и Лоуренс Оливье, первый актер Англии, и Сомерсет Моэм, и Уэллс, и Ноэл Коуарт, и ученицы балерин императорской школы в Петербурге, и среди них всех Мура Будберг, которую, когда Корда умер в 1956 году, представляли в свете как старого друга, помощницу и бессменную сотрудницу великого режиссера. Он умер после того, как успел сделать «Леди Гамильтон» с Вивьен Ли, «Цезаря и Клеопатру» с ней же, «Антигону», «Третьего человека» в 1949 году совместно с Метро Голдвин Майер и другие фильмы, до сих пор идущие на экранах западного мира, собирая полный зал. Но с фильмами на русские сюжеты ему везло меньше. «Екатерина Великая» был фильм неудачный, и Мура не спасла его. Она считалась экспертом в вопросах екатерининского века. В это же время она переводила с французского на английский «Записки императрицы». «Московские ночи» провалились. «Анна Каренина» с Вивьен Ли были значительно слабее «Анны Карениной» 1930-х годов с Гретой Гарбо. И полной неудачей был «Рыцарь без доспехов» из эпохи русской революции. Тем не менее, Мура не теряла своего престижа в киноконцерне и продолжала быть бесспорным арбитром в русских делах не только при жизни Корды, но и после его смерти, расширяя свое сотрудничество не только в кино, но постепенно и в театре, помогая при постановках на лондонской сцене и «Товарища» в 1963 году, и «Иванова» в 1966 году с участием Оливье. Ее поддерживал в этом сначала Уэллс, рекомендовавший ее повсюду как знатока русской истории и современной жизни, потом и Локарт, бывший в добрых отношениях с Кордой, хотя иногда он и называл его жуликом, и друживший с людьми кино еще со времен общей работы с Кертисом. Он близко знал также Артура Ранка, одно время компаньона Корды, и свел Муру с ним. Неудивительно поэтому, что в сравнительно ограниченном светском кругу военного Лондона мы встречаем имя Муры в списке гостей на приемах французского и чехословацкого правительств в изгнании. Впрочем, в первом она вскоре перестала бывать, так как отношения Андре Лабарта, с которым она работала в свободной Франции, с генералом де Голлем и его официальной главной квартирой, сильно испортились. Она получила это назначение быть оком Foreign Office в свободной Франции в конце 1940 года, когда в Лондоне образовалась группа французов в изгнании. Она очень скоро узнала там многих, бежавших из оккупированного Парижа, начиная с Андре Лабарта, редактора и издателя «Свободной Франции», журнала, выпускавшегося французским центром в изгнании. Она в эти военные годы осуществляла связь между кабинетом Локарта и редакцией Лабарта, как и канцелярией Массильи и Вьено. Первый был до войны политическим директором французского министерства иностранных дел 1937-1938, позже получившим назначение в Турцию 1939-1940, а в 1943 году специальным уполномоченным министерства иностранных дел в Северной Африке после операции «Торч». После войны он был назначен французским послом в Лондон 1944-1955. В то же время Вьено всю войну провел в Лондоне как дипломатический представитель де Голля при британском правительстве. Мура, кроме этой службы, работала также во французской секции BBC, в которой директором состоял Гарольд Никольсон, считавший Муру самым умным человеком, которого ему приходилось встречать. Не все шло гладко между Лабартом и генералом де Голлем. Среди англичан де Голль не пользовался ни симпатиями, ни популярностью. Лабарт, судя по тому, что о нем писали позже его современники, а также по его блестящему, интересному, высококультурному журналу, был человек во многих отношениях замечательный и тот же Никольсон